Неистовство. Дядя с племянником, крестьяне из одного села в Кобеляцком повете, ходили, как обыкновенно это водится в Малороссии, на заработки, за Самару, косить сено от Петрова дня и до Покрова. Повет, уезд, часть области или губернии со своим управлением. Петров день, 29 июня, праздник Покрова, 1 октября. Домой воротились они с такой суммой денег, которой довольно им было на обыкновенные зимние нужды. Но дяде, человеку пьяному, не достало их и до Миколина дня. Загуляв не в добрый час, он промотал большую половину своей казны на вино, музыку и варенуху. Варенуха украинской — напиток из навара водки и меда на ягодах и пряностях. А между тем, к Божьему празднику ничего не было приготовлено, подушные не взнесены, рекрутские не выплачены, и голова не давала ему отдыху за недоимками, грозил посадить в колоду и представить волостное правление. Напрасно он просил у него отсрочки, давал в заклад домашний скарб, обещал молотить у него даром 2 недели, ничто не помогало. И притесненный крестьянин решился попросить денег взаем у племянника. Этот не расположен был ему дать, потому лишь что мало надеялся на его исправность, потому лишь что они в самом деле были самому ему нужны. «Рижство петходить», — так отговаривал сон пред дядью, «требую жинцы, очинок купыть и плахту, да и соби, чоботы». Как сей последний не убеждал его, как не просил, что не обещал, племянник стоял на своем и не судил его ни шелягом. Ни шелягом, ни грошом. Шеляг игрушечная, неходячая монетка. «Так будешь жалковать», — примолвил сквозь зубы рассерженный малороссиянин и ушел от него. Дня через 4, поздно вечером, когда уж все ложились спать, стучится он к племяннику в окошко. «Яковец, яковец, та выть швидче на дверь. Ты не бачишь, що у тебе на огороде робится? Свиньи на таку весь хлеб перебуровили». Племянник поскорее накинул на себя свиту и бегом в огород. Свита, украинская, широкая длиннополая верхняя одежда. У калитки дожидался его дядя и изо всей силы ударил обухом по голове так, что тот без малейшего крика повалился на землю. Оттащив тело к стороне, спешит он опять к окошку. «Топиды, бисова жинка, пособы мужу выгнать свиней из огорода. Вин один, сердега, ничего не зробить». Молодая выбегает. Ее уж на крыльце встречает нетерпеливый злодей и также одним ударом кладет на месте. Остервенел и с топором в руках, бросается он потом в избу. Там по лавкам спало 6 девок, пришедших было к веселой Настюсе на досветки. Досветки — посиделки, которые начинаются не с вечера, а вскоре после полуночи, до рассвета. Одну за другой колотит он их по головам, наконец ребенка в люльке, и дымящейся кровью оставляет опустошенное жилище. Поутру спокойно едет в город и ходит по базару. Его встречает там голова. «Ты не чув, що с твоим племянником зрабилось?» «Ни», — отвечает он спокойно. «Яго хтось убив, и жинку его, и дитину, да ще дівчат до 10. Та сія їх угомонив». Голова доносит в суд. Преступника хватают и приводят к допросу. «За что ты убил племянника?» «За то, що він мене ніколи не вважав. Покинув мене без копейки ради праздника Господня, не хотев пособить в нужде. А жена его что тебе сделала? Та якби не вона, він би не мудровав так передо мною. Мужик да жінка один чорт. Ребенка за что же? Та щоб поганого роду и на світі не було. Но что ж тебе сделали чужие девки? За что ты их перебил? Та так, рука расходилась.